многие свечи горят на маноре Хануки. Отличительных 9 ветвей светильника, которые символизирует еврейский праздник. Ханука празднует великое освобождение, ибо более сотни лет Иудея лежала между соперничающими царствами Египтом и Сирией. Еврейский народ платил дань Египту до 198 года до нашей эры. Сирийский царь Антиох радушно приветствовался иудеями и взамен за это проявлял им много добра. Однако произошла перемена, и сын царя Антиох Епифан занял престол в 175 году до нашей эры. Царь и его генералы вошли в Иерусалим и совершили невероятные преступления против иудеев и святого храма. Генерал Менела разграбил храм и забрал золотые сосуды и установил языческие жертвоприношения на святом жертвеннике. Принесение в жертву свини было непристойным оскорблением для иудейского народа. Под командой Антиоха храм должен был быть реконструирован для того, чтобы почтить Зевса, и были установлены всякого рода языческие обычаи. Иудеям запрещалось практиковать закон Моисеев. Каждую копию Писания сжигали, и совершавших обряд обрезания наказывали смертью. Один из генералов царя вошел в маленький город Мадин, несколько миль на север от Иерусалима, и повелел иудеям принести идолу в жертву свинью. Матафия, глава священнической семьи, отказался исполнить это повеление. Он также убил первого иудея, который согласился с царским повелением. Это было начало восстания иудеев против сирийцев. Это было, что мы называем сегодня партизанской войной. Благочестивый остаток воевал в горах и долинах Иудеи, и, наконец, они выгнали сирийцев и отступников иудеев из Иерусалима. Это освобождение праздновалось в 25-й день месяца Кислева в 165 году до нашей эры. С ранних дней христианской церкви последователи Иисуса праздновали его рождение 25-го Кислева. Когда Запад принял солнечный год для своего календаря, 25 декабря и 25 Кислев распрощались. Однако 25 декабря осталось праздником Рождества. Несмотря на то, что Ханука и Рождество празднуются в декабре, но однако они очень редко празднуются в тот же самый день. Первым великим событием воспоминается освобождение еврейского народа из порабощения. Вторым великим событием воспоминается обновление. Иуда Маковей и его братья вошли в Иерусалим и начали процесс обновления и очищения. Оскверненный храм не годился для святых жертвоприношений. Когда разрушали жертвенник Зевса Олимпия и замещали его новым жертвенником, иудеи встретили проблему. Что сделать с оскорбленными камнями? Они решили сложить камни на горе храма в приличном месте и ожидать, пока придет Илия или Мессия и скажет им, что делать с этими камнями. В Новом Завете в Евангелии от Матфея читаем, что иудеи задали Иисусу этот вопрос. «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Иудеи, которые ожидали своего Мессию, страстно желали учреждения его царства. Но они также интересовались, что сделать с этими камнями. Сегодня место храма занято мусульманской мечетью. Еврейский пророк Малахия говорит об очищении храма. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелк очищающий, сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Третьим великим событием храма воспоминается посвящение. Итак, воспоминается освобождение, обновление и посвящение. Во время обновления храма иудеи нашли маленький сосуд с посвященным маслом. Талмуд передает нам о чуде этого сосуда масла. Сосуд содержал достаточно масла, чтобы горела святая менора один день. Но она горела 8 дней. В то время священники приготовляли масло, к которому не прикасались руки язычников. Это очаровательная иудейская легенда. Но действительным чудом является то, что Бог сохранил свой народ для того, чтобы из семени Авраама произошел тот, который благословит все народы земли. Единственное упоминание Хануки находится в Библии в Новом Завете в Евангелии от Иоанна, 19 главе с 22 по 23 стих. Иисус ходил в храме во время праздника обновления. В это время Иисус думал о свете мира. Еврейская традиция утверждает, что специальный подсвечник, употребляемый для Хануки, будет иметь 9 свечей. По одной свече на 8 дней праздника. 9-я свеча называется «Шамаш» или «Слуга». Святая свеча «Шамаш» зажигается первой, и тогда она употребляется для зажигания одной свечи каждый вечер во время праздника Хануки. «Шамаш» является прекрасной картиной Мессии. Пророк Исаия провозгласил: «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Во время посвящения младенца Иисуса благочестивый муж по имени Симеон взял младенца во свои руки и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Еврейские пророки представляют Мессию как раба Господнего. Еврейский верующий Павел говорит о Мессии как о смиренном рабе, который провознесен над всеми. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имя. Во время этого праздничного сезона в домах и синагогах часто поют гимн «Благодатная скала». «Благодатная скала, пусть мой гимн прославит твою спасительную силу. Ты среди свирепых врагов был нашей крепостью защиты. Яростно они нападали на нас, но твоя рука помогала нам. Всякое твое слово сломило их меч, когда наши силы не хватало нам. Зажигая новые и святые светильники, страдающие священники очистили народное святилище, принесли Богу свои жертвоприношения. Здесь в обильной радости счастливое множество народа поют псалмы звонкими голосами. Дорогие друзья, радиослушатели, да будет этот сезон Хануки и Рождества для вас временем освобождения от рабства греха, временем обновления, духовного очищения и временем посвящения нашей жизни, которую Он приобрел драгоценной ценой. Радуйтесь и благодарите Бога за Его благодать, которая пришла и осветила наши сердца. Шалом.